«Пойдем», — говорили некоторые, — «право слово, пойдем. Что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним». И все ушли назад в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и Бог его ведает, что он там. «Нездешний, так и не замайте», — говорили старики, сидя на заваленке и положив локти на коленки, — «пусть его себе, и ходить не б, что было вам». Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов. Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга. Сосновка и Вавиловка были наследственные отчины рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки. В Сосновке была господская усадьба и резиденция. В верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб. Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение, им заведовал управляющий из немцев. Вот и вся география этого уголка. Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только 7 лет. Ему легко и весело. Какой он хорошенький, красненький, полный. Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает. Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки, он не дается, шалит, болтает ногами. Няня ловит его, и оба они хохочут. Наконец удалось ей поднять его на ноги. Она умывает его, причесывает головку и ведет к матери. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресницы, стали неподвижно 2 теплые слезы. Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару. Потом взяла его за руку и подвела его к образу. Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени. «Мы, маменька, сегодня пойдем гулять?» — вдруг спрашивал он среди молитвы. «Пойдем, душенька», — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова. Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу. Потом шли к отцу, потом к чаю. Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, 80 лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и 3 пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик 7 душ Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички. Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами. Он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев. После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками. Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, строгим подтверждением няньки не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное не пускать его во враг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией. Там нашли однажды собаку, признанную бешеную, только потому, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, исчезла где-то за горой. во враг свозили падаль. Во враге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было. Ребенок не дождался предостережений матери, он уж давно на дворе. Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом с покривившимися на бок воротами, севший на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом. Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтобы посмотреть оттуда на речку, но галерея ветха чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только людям, а господа не ходят. Он не внимал запрещения матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его. Он бросился от нее к сеновалу с намерением забраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы, влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего, Боже, сохрани, во враг. «Ах ты, Господи, что за ребенок, что за юлаза такая? Да посидишь ли ты смирно, сударь, стыдно?» — говорила нянька. И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней, то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность. Этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно. Не все резв, однако ж, ребенок. Он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления, они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним. Утро великолепное. В воздухе прохладно, солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, от галереи, от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно. «Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а уже будет и там светло?» — спрашивал ребенок. «Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу, и не видит его, так и хмурится, а уже как завидит издали, так и просветлеет». Задумывается ребенок и все смотрит вокруг. Видит он, как Антип поехал за водой, а по земле рядом с ним шел другой Антип, вдестеро больше настоящего, и бочка казалась с домом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг. Тень шагнула только два раза по лугу, и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать. Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг, и он уйдет за гору. Ему хотелось бы к горе посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери. «Няня, не видишь, что ребенок выбежал на солнышко? Уведи его в холодок. Напечет ему головку, будет болеть, тошно сделает, скушать не станет. Он этак у тебя во враг уйдет». «У, баловень!» — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо. Смотрит ребенок и наблюдает острым и приимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка. Неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта, напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей. Нельзя сказать, чтобы утро пропадало даром в доме Обломовых. стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. Из людской слышалось шипенье веретена, да тихий тоненький голос бабы. Трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует заунывную песню без слов. На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера. А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц. Там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет арабку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь. Сам Обломов, старик, тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе. «Эй, Игнашка, чего несешь, дурак?» — спросит он идущего по двору человека. «Несу ножи точить в людскую», — отвечает тот, не взглянув на барина. «Ну, неси, неси. Да хорошенько смотри на точи». Потом остановит бабу. «Эй, баба! Баба! Куда ходила?» «В погреб, батюшка», — говорила она, останавливаясь и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно. «Молока к столу достать». «Ну, иди, иди», — отвечал барин. «Да смотри, не пролей молоко-то». «А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь?» — кричал потом. «Вот я тебе дам бегать. Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад, в прихожую». И Захарка шел опять дремать в прихожую. Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтобы их напоили. Завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков. И жена его сильно занята. Она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку. Сама рисует мелом и наблюдает, чтобы Аверка не украл сукна. Потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев. Потом позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью. Посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уже созрело. Там привить, там подрезать и тому подобное. Но главную заботу была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо. Кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки. На кухню посылались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна, напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено. Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке.